Услышав слова Синджуха Ширамы, Джиен остановился. «Хорошо, на этот раз я послушаю вас, оставив все как есть, но только из уважения к Цунаде», Джиен убрал свою ауру и взглянул на Хашираму. «Надеюсь, все будет решено быстро, желательно в течение 3 дней. Хорош, я постараюсь решить все как можно быстрее», Хаширама небрежно кивнул и махнул рукой. «Договорились», Джиен кивнул и покинул кабинет Хокаге. «Орочимару, проследи за главами кланов. Если кто-то из них будет недоволен кандидатурой Цунаде, можешь устранить или запугать, решай сам». Выйдя из кабинета Хокаге, Джиен позвал Орочимару и отдал приказ. С силой Орочимару исполнить этот приказ не составит труда. В основном недовольство могут высказать кланы Яманака, Нара, Акимичи, их можно устранить. Конечно, если они будут не согласны, решай сам, что с ними делать, но не действуй слишком радикально, они могут быть полезны. Джиен сразу догадался, о чем думает Орочимару. Было бы скучно истреблять эти большие кланы только из-за жадности до их секретных техник. В конце концов, после захвата Конохи этим большим кланам все еще нужно продолжать заниматься делами Конохи, при условии, что они верны скрытому облаку. Хе-хе, не волнуйтесь, господин Райкаге, я не стану действовать исходя из личной выгоды. С момента присоединения к деревне скрытого облака, Орочимару не имеет ни малейшего желания бунтовать. Во-первых, сила Джияна слишком огромна. Во-вторых, ему было дано все, что он пожелал, смысла в разногласиях не было. За несколько лет Орочимару сейчас успешно освоил множество запретных техник, а также изучил ниндзюцу реинкарнации живого трупа, что стало его самым радостным событием. «Хорошо, тогда иди, господин Райкаге, у меня тоже есть просьба», в этот момент внезапно заговорила Терумими, все это время следовавшая за Джияном. «Хаэм? Что за просьба?» Джиен остановился и посмотрел на девушку. Терумимей сейчас за 20, и она обладает очаровательной фигурой и очарованием, как в оригинальной истории. «Я хочу, чтобы скрытый туман тоже стал частью скрытого облака», сказала Терумимей и одновременно подмигнула Джиену. Переводчик. «Я познал боль, которая и не снилась моему отцу». Глава 193. Таков путь ниндзя. «Хочешь, чтобы скрытый туман также стал частью скрытого облака? Почему ты вдруг заговорил об этом?» Джиен посмотрел на Мии и спросил. В его глазах скрытый туман не имеет никакой ценности. Ведь единственная причина, почему эта деревня может занимать место среди 5 великих деревень, заключается в силе прошлых Мизукаге. Ягура как правитель полностью провалился. Однако учитывая, что его противником был сам Учиха Мадара, этого можно было ожидать. Кроме того, Обито по-прежнему сосредоточен на скрытом тумане и использует его в качестве полигона для испытаний. Будет нехорошо вмешиваться в его дела прямо сейчас, если Джиен намерен, чтобы план по вызволению Кагуры прошел гладко. Я получила сообщение о помощи от ниндзя тумана, в котором говорилось, что Киригакури сейчас в очень сложном положении. 4-й Мизукаге еще более сумасшедший, чем 3-й. Все таланты были либо пропадают, либо безжалостно используются, пока те не умрут, обеспокоенным голосом сказала Мей. Хотя она уже давно считает себя частью скрытого облака, это не значит, что у нее не может быть чувств к месту, где она родилась. У Мей все еще есть несколько близких знакомых, оставшихся там. Например, Ао, товарищ по команде, который сражался с ней бок о бок. Теперь, когда он отправил ей письмо о помощи, Мей не могла просто сидеть и смотреть. «Хорошо, я помогу тебе». Джиен взглянул на Мей. После стольких лет, они сильно сблизились. Мей всегда была очень ответственна и трудолюбива и никогда не жаловалась. Он очень ценил ее за это. Кроме того, у Джияна нет причин отказывать. Скрытый туман слишком слаб. Микото, Кушина, Цунади, любая из них может с легкостью захватить его с дюжиной шиноби облака. «Спасибо», Мей ярко улыбнулся и крепко обняла Джияна. «Соблюдай приличие», Джиен улыбнулся и похлопал ее по спине. «Если Кушина увидит это, страшно даже предположить, что произойдет. Это все ваша вина, господин Райкаге. Поскольку мне нечего дать вам за помощь, я согласна стать вашей 4-й женой», сказала Мей, моргнув своими большими глазами. «Женой? Что? Я недостаточно хороша?» удрученно спросила Мей. «Нет, просто это так неожиданно», Джиен покачал головой. «Но почему? Ты так внезапно решилась. Мужчины, которые преследовали меня в скрытом облаке, были либо слишком нерешительны, либо недостаточно сильны, либо стары. Честно говоря, проведя рядом с вами долгое время, мои стандарты стали слишком завышены, Теперь во всей деревне, если только не появится второй такой же человек, как вы, я скорее всего останусь одна на всю жизнь», — подавленно ответила Мей. «Неужели все настолько плохо? Теперь, когда ты так говоришь, похоже, здесь и правда есть моя вина», — Джиэн улыбнулся. Он никогда бы не подумал, что Мей будет так прямолинейна. «Так что скажите, согласны взять меня в жены?» — нервно спросила Мей. «Конечно, я согласен, но сперва тебе нужно получить согласие моих жен. Иначе, наша жизнь будет похожа на ад», — рассмеялся Джиэн. Мей добродушный и вежливый человек. Вместе с тем, она веселая и довольно задорная девушка, часто любит пошутить и позабавиться. Но также Мей является довольно противоречивой фигурой, в разных ситуациях показывая себя по-разному. Одно время она проявляет хитрость, суровость, а в другое время, как уже оговаривалось, доброту и чистосердечие. Даже слова, касающиеся смерти и убийства, она может произносить с радостной улыбкой на лице. Но какая-то стеснительность и застенчивость охватывает ее, когда речь заходит о мужчинах, о любви, об обязанностях и подобном. «Хорошо, я вернусь в скрытое облако и поговорю с ними об этом», — Мей отнеслась к этому серьезно, снова взволнованно обняла Джияна и страстно поцеловала. «Это похоже на сон». Она думала, что это будет сложно, ведь у Джияна уже есть три большие красавицы-жены, по сравнению с которыми, она не думает, что у нее есть большое преимущество. Но неожиданно все оказалось намного легче. Зная она об этом раньше, уже давно призналась бы. Вскоре прошло три дня, и Хаширама проинформировал различные кланы о предстоящих выборах Цунади на пост пятого Хокаге. Что удивило первого Хокаге, так это то, что большие кланы легко согласились с тем, что Цунади займет пятый Хокаге. Причина тоже очень проста. Если Коноха и дальше будет независимой, то им придется снова жить в страхе и неопределенности. Сила скрытого облака слишком велика, они легко смогут в любое время захватить Коноху и аннексировать ее. Уже долгое время жители Конохи живут в страхе. Такая жизнь очень мучительна для обычных людей. Но если Цунади станет пятым Хокаге, все снова станет хорошо. Она принцесса Конохи и жена четвертого Рейкаге. Хотя Коноха станет вассалом скрытого облака, никого это уже не беспокоило. Более того, крупные кланы видели в этом лишь большую выгоду и, естественно, они не стали возражать против кандидатуры Цунади. «Я не ожидал, что эти большие кланы единогласно согласятся, а как насчет воли огня?» Орочимару усмехнулся. Он думал, что это хорошая возможность узнать секреты главных кланов, но все обернулось совсем иначе. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, это скрытая деревня ниндзя. Каждый из ниндзя следует своему ниндо. Ниндо – личное правило, по которому живет каждый шиноби. Это их образ жизни ниндзя, их девиз, убеждение или мечта. Ниндзя может быть чем угодно, независимо от того, как безнравственна их личная точка зрения. Ничего не мешает одним ниндзя принимать личные правила другого ниндзя. Например, Хината Хьюга и Джирая адаптировали ниндзя Наруто, или Рок Ли стал следовать философии собственных правил Майта Гая. Проще говоря, таков путь ниндзя. Глава 194. Смена кадров. Остались ли какие-нибудь недовольства с их стороны? Джиэн сидел в кресле Хокаге, спрашивая стоящего напротив Эя. К этому времени Эй смог пробудить свои способности, и его сила достигла пика уровня Каге. Во всей деревне скрытого листа, только Джирая является его противником. Последний раз, когда агенты Анбу Облака были перемещены в Коноху, это вызвало сопротивление многих крупных кланов. Ведь это равносильно тому, что действия этих больших кланов находятся под наблюдением скрытого облака. Естественно, что многим это не понравилось. Джиин, не колеблясь, отдал приказ наказать всех, кто проявил непокорность, тем самым быстро решив вопрос. «В настоящее время нет, но это не значит, что в их не будет в будущем», — торжественно ответил Эй. «Именно для таких случаев у меня есть ты. Если кто-нибудь посмеет выступить против Цунади, преподай им хороший урок». Джиин ухмыльнулся. Он не возражал вести дела с большими кланами. Однако, последние, похоже, до сих пор не поняли, что власть сменилась. Теперь, однако, все иначе, лидер деревни имеет за собой последнее слово, и это не должно подвергаться сомнению. «Хорошо, мы сделаем все возможное, чтобы выполнить ваш приказ», — Эй кивнул и исчез. «Господин Рейкаге, мне нужно с вами кое-что обсудить». Едва Эй ушел, как в дверь в кабинет Хокаге распахнулась и появилась фигура Орочимару. Взглянув на Орочимару, Джиэн заметил в его глазах жадный блеск и, казалось, понял, в чем дело. Вероятно, Орочимару нашел новую цель для исследования, и теперь ему натерпелось приступить к делу. «Если у тебя что-то есть, просто скажи. Недавно я узнал о загадочной организации Акацуки. Их лидер — обладатель легендарных глаз мудреца шести путей Риннигана». Орочимару говорил и бессознательно облизывал губы языком. «Риннеган – самая могущественная из трех высших техник глаз. Легенда гласит, что такие глаза были только у мудреца шести путей, и было неожиданностью, что они были и у лидера Акацуки. Как мог Орочимару, услышавший эту новость, сидеть смирно? Он сразу нашел Джияна. На самом деле Орочимару никогда не отказывался от погони за Шаринганом, но теперь клан Учиха принадлежит скрытому облаку, и он находится в том же лагере, поэтому ему нелегко действовать. Но также есть еще один представитель клана Учиха, который не является частью клана Учиха из скрытого облака. Это Учиха Итачи, и Орочимару намерен заполучить его глаза. Сейчас репутация Учиха Итачи в клане Учиха ужасна, и Учиха Фугаку жаждет убить этого сына как никто другой. «Господин Райкаге, я думаю, нам следует напасть на Акацуки и забрать Риннеган». Орочимару быстро раскрыл свой план. «Ну, я давно знал об этом, но Риннеган меня не интересует», — легкомысленно ответил Джиин. «Действительно, тогда, господин Райкаге, можете дать мне разрешение? Я хочу проникнуть в Акацуки, чтобы узнать, есть ли шанс забрать Риннеган». Узнав, что Джиин не интересуется Риннеганом, жадный блеск в глазах Орочимару стал более очевидным. Ведь это означало, он сможет заполучить Риннеган, он может оставить его себе. «У меня нет возражений насчет твоих планов, но все должно выглядеть так, правдоподобно, иначе они не поверят и не придут к тебе». Джиин считает, что план Орочимару имеет смысл. Более того, будет неплохо иметь агента в рядах Акацуки и получать ценную информацию об их действиях. «Но ты должен быть осторожен, лидер Акацуки силен, ты ему не противник, лучше не действовать опрометчиво», — предупредил Джиин. «Я понимаю, благодарю за заботу, господин Райкаге». Орочимару улыбнулся и пообещал себе, что если получить Риннеган окажется невозможным, то он переключится на глаза Учихи Итачи. Хаем, эти старикашки оказались не более чем кучкой мусора. В то же время новость о том, что пятым Хокаге стала Цунаде, достигла деревни Скрытого Тумана. Обито с большим презрением отнесся к данной новости, посчитав, что все это следствие глупых решений Сарутоби Хирузина и его соратников. Вначале он и высшее руководство Конохи объединились, думая, что они смогут устранить Джияна с помощью первого и второго Хокаге. Это избавило бы его от самой большой проблемы по реализации плана Вечного Цукуйоми. К большому сожалению, их план провалился. Первый и второй Хокаге не смогли одолеть четвертого Райкаге, Сарутоби Хирузина и его шайка были разоблачены и брошены в темницу, а Скрытый Лист стал вассалом Скрытого Облака. Хуже и быть не могло. Теперь, когда Цунаде стала пятым Хокаге, Коноха стала одним целым со Скрытым Облаком. Самое ужасное в этой ситуации, что Джинчурики Девятихвостого теперь также является собственностью Скрытого Облака. Четыре хвосты, восьми хвосты, двух хвосты, девяти хвосты, все они теперь в руках Джияна. В сердце Обито было отчаяние, а глаза Мангекьё Шарингана затуманились. Хвостатые звери находятся под защитой Скрытого Облака. Как теперь ему собирать их для пробуждения статуи? Силой это однозначно не сработает. Даже с помощью всей мощи Риннеган победить Джияна невозможно. В таком случае есть ли смысл собирать других хвостатых зверей? Обито, ты не можешь падать духом, соберись. Должен быть способ получить их. Не забывай, почему ты все это делаешь. Заметив состояние Обито, черный Зицу решил подбодрить его. Он уже давно заметил истинную причину старания Обито. Изначально Обито был обычным шиноби, но под влиянием Мадары он пожелал заключить мир в бесконечной Цукуйоми, в вечной иллюзии, где никто не умрет, и его любимый и лучший друг снова будут рядом, живы и здоровы. Думая, что действует во благо, Обито не замечает, как из себя прошлого превращается в безжалостного монстра, чье сердце, подобно множеству Учих, поглотила тьма. Обито стал жертвой обстоятельств, из-за которых умерла его подруга, а теперь он попросту хочет вернуть все как было. И он видит единственный тому выход – помощь осуществлению плана Мадары. Теперь ему все равно на свои былые принципы, а себя в детстве и вовсе Учиха перестал принимать, он умер, так же, как и мечта стать Хокаге. Обито уже настолько плевать, что все, кто противоречит его идеологии, в конце концов умирают. Не слова о гуманизме, лишь пустое желание уничтожить хоть малое, но препятствие. Учиха не считает нужным оставлять в живых тех, кто противоречит его воле. Жестокость свойственна добрым людям. Она пробуждается тогда, когда из-за твоей доброты об тебя начинают вытирать ноги. Оставшись в своих соображениях, Обито все еще мечтает воссоздать новый мир, утопию, в которой будет все прекрасно, прямо как в его несбыточных умерших мечтах. Рин. Напоминание черного Зицу помогло Обито прийти в себя, и его взгляд снова стал твердым. Верно, он готов пойти на все ради Рин. Действуем согласно первоначальному плану. Сначала наймем несколько ниндзя-отступников С-ранга, а затем соберем хвостатых зверей. Обито вернулся к своему обычному тону и сказал, хотя его сердце снова твердо, у него нет полной уверенности в успехе. Сила Джияна непостижима, его кому и совершенно бесполезен перед ним, он не посмеет сейчас появиться перед ним. Глава 195. Решимость Обито. Орочимару дезертировал из скрытого облака, украв секретную технику деревни, и был почти убит четвертым Райкаге. Вскоре Обито получил известие о том, что Орочимару бежал из деревни скрытого облака. Джиин и Орочимару разыграли этот спектакль по плану Орочимару. Об этом знали лишь они, даже жены и приближенные Джияна были в неведении. Расследуя это дело, Орочимару один из могущественных шиноби, было бы неплохо заполучить его в нашу команду, медленно произнес Обито, обращаясь к черному Зицу. Будущее Акацуки весьма неопределенно, поэтому Обито делает все возможное, разыскивая таланты по всему миру ниндзя, и упускать такого уникального в своем роде ниндзя, как Орочимару, он определенно не собирается. Если Орочимару сможет присоединиться к его организации, то можно сказать, что боевая мощь Акацуки значительно возрастет. Вскоре черный Зицу доложил Обито, что история про дезертирство похожа на правду. Хорошо, пусть Нагата займется им. Обито не хочет лишний раз встречаться с Орочимару. Последний был одним из самых доверенных людей Джияна. Есть большая вероятность, что четвертый Райкаге раскрыл Орочимару его истинную личность. Поэтому, контактировать с ниндзя-отступником в это время было для Обито большим риском. Ведь если его личность станет известна, даже Нагата может восстать против него. Поэтому лучшим решением было действовать через посредника. Получив приказ от Обито, Нагата не выказал никаких возражений и решил лично отправиться к Орочимару. Нагата все еще держит обиду на Джияна за Яхика. Кроме всего прочего, Конан все еще находится в деревне скрытого облака и без отдыха делает взрывные печати для скрытого облака. Очевидно, она для них лишь машина для зарабатывания денег. В глубине души Нагата желал напасть на деревню скрытого облака и уничтожить всех ее жителей. Поскольку Яхика мертв, Конан, единственный человек в мире, который у него остался, не будет преувеличением сказать, что Конан – единственная причина, почему Нагата все еще не пошел на самоубийственную атаку на скрытое облако. Теперь, когда Орочимару дезертировал из скрытого облака, он может воспользоваться возможностью получить конфиденциальную информацию. Сразу после последней встречи с Джияном, Нагата начал осваивать силу своих глаз. Теперь, имея у себя за спиной 6 путей Пейна, он уверен, что у него есть сила, чтобы сразиться с Джияном и даже победить. Итак, Орочимару успешно вступил в Акацуки. Конечно, перед вступлением Орочимару сразился с Пейном. Он хотел проверить, насколько силен человек с Ринниганом на самом деле. Если бы он смог победить, Орочимару вернулся бы с глазами в деревню скрытого облака, но, к сожалению, Пейн оказался слишком силен. Это был односторонний бой, который сильно пошатнул уверенность Орочимару в своих силах. Как и ожидалось от легендарных глаз, они великолепны. Орочимару быстро забыл о своем поражении и с жадностью уставился на глаза Пейна. Эти глаза определенно сильнее, чем Шаринган. Орочимару, я слышал, что ты дезертировал из скрытого облака. Я могу позволить тебе присоединиться к Акацуки, но ты должен заплатить небольшую цену. Как один из высших шиноби, ты должен знать многие секреты скрытого облака. Расскажи мне их, и я позволю тебе присоединиться к Акацуки, пригрозил Нагата. Ну, я могу рассказать тебе некоторые из них. Орочимару согласился, а затем непринужденно раскрыл несколько секретов о своих исследованиях запретной техники. Эти секреты на самом деле не являются секретами и никак не повлияют на скрытое облако. Но одной этой секретной информации было достаточно, чтобы обмануть Нагата. Поскольку деревня скрытого облака слишком хорошо защищена, Нагата не сможет даже сделать шаг в деревню без ведома Джияна. Мир знает только, что деревня скрытого облака имеет невероятную военную мощь, но не знает, насколько это невероятно. Поэтому Орочимару спокойно раскрыл небольшую информацию, чтобы вызвать у Нагата доверие. Затем, используя специальную технику, Пейн провел собрание членов организации. Несмотря на то, что до временных рамок оригинальной истории оставалось еще 2 года, к этому в организации Акацуки собрались почти все, кроме Кисами. Кисами сейчас находится в скрытого облака. Он унаследовал Самихаду и усердно тренируется, собираясь стать выдающимся ниндзя-мечником. Таким образом, Орочимару стал партнером Итачи. Члены Акацуки узнали, что Орочимару сбежал из рук 4-го Райкаге, и все они выразили свое любопытство к Орочимару. На самом деле, не смотрите, что каждый из членов Акацуки чрезвычайно холоден, уверен в своих силах. В оригинальной истории, после Третьей мировой войны Шиноби, Акацуки начала набирать в свои ряды ниндзя-отступников S-ранга, конкурирующие личности и устремления которых объединились под заявленной Нагата целью мирового господства. Вербовка могла быть и отчасти силовой, как в случае Дейдары. Как только Акацуки набрала целевой состав из 10 членов, оно начало следовать трехэтапному процессу достижения этой заявленной цели. Ранние годы Акацуки Нагата были очень успешными, так как скрытые деревни все чаще нанимали Акацуки для сражения в войнах и совершения убийства, в которых сами деревни не хотели участвовать в мирное время. 4-й Райкаге утверждал, что только скрытое облако никогда не нанимало Акацуки, в то время как 3-й Цучикаге, в частности, стал довольно частым их работодателем. Несмотря на то, что Акацуки было такой популярной и успешной группой, оно в значительной степени оставалось сокрыто тайной для тех, кто находится за пределами организации, причем многие, ошибочно, полагали, что они действовали из скрытого тумана. Но теперь все изменилось. После боя Джияна с Синджу Хаширамой, Джиен был признан сильнейшим шиноби в мире ниндзя. Хотя все члены организации Акацуки хвастаются своими выдающимися навыками и являются сильными мира сего, они все еще не осмеливаются бросить утверждать, что могут бросить вызов Джиену. В конце концов, та битва была слишком известной, и одного только движения этих 2 битв было достаточно, чтобы заставить всех в Акацуки устыдиться. Редко можно увидеть у них такой взгляд. Нагата тоже был немного поражен. Он не ожидал, что эти хладнокровные убийцы станут себя вести таким образом. Но Пейн чувствовал, что Орочимару не так уж и хорош. Орочимару мог делать некоторые странные ниндзюцу, но это было бессмысленно перед Ринниганом. Если этот человек способен сбежать от 4-го Райкаге, возможно, сила последнего слишком преувеличена. Теперь, когда он может контролировать силу Риннигана, Нагата считает, что должен быть в состоянии победить Джияна и спасти Конан. Глава 196. Появление Пейна. Нагата сошел с ума, теперь он собирается напасть на скрытое облако. Обито был крайне раздражен, узнав о планах Нагата. Возможно, он не способен оценить всю глубину силы 4-го Райкаге, но очевидно, что Нагата даже с его нынешней силой ему не противник. В конце концов, ведь даже Мадаре пришлось пойти на некоторые уступки. Хотя Мадара в то время и был стариком, он все равно оставался легендарным шиноби. Более того, Обито прекрасно известно, что Нагата не способен использовать всю силу Риннигана. Это может сделать лишь истинный владелец этих глаз. Нет, мы должны остановить его. Если он умрет, все станет еще сложнее. Обито быстро активировал пространственно-временную технику и исчез. Согласно словам Мадары, 4-й Райкаге крайне капризная и мелочная личность, которая не прощает даже самые маленькие обиды. Если Нагата нападет на скрытое облако и вызовет его гнев, вероятно, они больше никогда не увидят Ринниган. «Нагата, я слышал, что ты собираешься напасть на скрытое облако», — спроси Обито, появившись перед Нагата. «Да, у них есть 4 хвостатых зверя. Так или иначе, наша цель — собрать всех хвостатых зверей, поэтому нам суждено быть врагами», — легкомысленно ответил Нагата, а после еще добавил: «Что, ты боишься?» На самом деле Нагата всегда сомневался в личности человека в маске. В конце концов, он никогда не видел, как Обито сражается. «Ты должен быть осторожен», — немного подумав, сказал Обито. «Джиен крайне опасен. Даже, я ему не противник». После 2 предложений Обито понял, что не может остановить Нагата. «Я знаю, но будь уверен, я заберу у него всех хвостатых зверей и моего друга». Поняв, что Обито не собирается его останавливать, Нагата расслабился. Главной целью этой атаки — это не поимка хвостатых зверей, о спасении Конан. Но об этом знает лишь сам Нагата. Акацуки планируют напасть на нашу деревню. Кажется, им нужно преподать хороший урок. Джиэн быстро получил информацию, отправленную Орочимару, о том, что лидер Акацуки готовится к нападению на деревню. Текущий состав и сила Акацуки похожа на ту, что была в оригинальной истории, за исключением того, что в ней нет Кисами. Но Джияна не волновало, сколько там людей, потому что Акацуки вообще не могли угрожать деревне скрытого облака. «Микото, хочешь Ринниган, я могу достать тебе пару», — спросил Джиэн, повернувшись к жене. Поскольку Нагата так сильно желает умереть, Джиэн может устроить это. «Ринниган, конечно, кто бы стал отказываться от такого», — кивнула Микото. Она слышала о Риннигане и знала, что Ринниган был конечной техникой ученичества над Мангекьё Шаринганом. «Ринниган, господин Райкаге, вы говорите о Нагата?» Так совпало, что Конан тоже была в доме Джияна. Услышав Риннигана, Конан немного занервничала, потому что, насколько ей было известно, только у Нагата были такие драгоценные глаза. Благодаря созданию талисмана детонации Конан, Кушина, Микото и другие стали очень хорошими друзьями. Так что Конан переехала в дом Джияна, и все относились к ней как к младшей сестре. «Да, это твой друг Нагата. Он хочет напасть на нашу деревню, чтобы забрать хвостатых зверей». Джиэн ничего не скрывал, он с ума сошел. В тот же миг, как слова Джияна упали, глаза Конан наполнились ужасом и тревогой. За долгое время, проведенное в деревне скрытого облака, Конан поняла, насколько силен четвертый Райкаге. Хотя Нагата владеет Риннеганом, по ее мнению, он определенно не сможет победить Джияна. «Я не знаю, сумасшедший ли он, но я знаю, что, если он посмеет прийти, я убью его. Господин Райкаге, пожалуйста, пощадите его». Конан тут же начала умолять. «Пощадить? Как ты себе это представляешь? Если он действительно нападет на скрытое облако, как ее глава, я обязан уничтожить его. Пожалуйста, дайте мне шанс, я смогу уговорить его не делать этого», — взмолилась Конан. Нагата и Яхика были всем для нее, и она не хотела смотреть, как еще один из них погибает по собственной глупости. «Джиэн, я думаю, что мы могли бы сделать ей одолжение. Согласна? Конан помогла нам заработать много денег. Будет справедливо отплатить ей хотя бы маленькой услугой». Кушине и Микото стало жалко Конан, и они решили уговорить Джияна. «Хорошо, если она сможет остановить его, я подумаю о том, чтобы отпустить его». Джиэн немного подумал и согласился. На самом деле, вклад Конан в деревню скрытого облака действительно велик. «Спасибо, господин Райкаге. После того, как это будет сделано, я останусь в деревне скрытого облака на всю оставшуюся жизнь». «Хорошо, тогда я оставлю это тебе, иди к Нагата, он должен быть в стране дождя. С твоей нынешней силой ты должен быть в состоянии защитить себя». Джиэн согласился. «Господин Райкаге, не бойтесь, что я убегу». «Нисколько». Джиэн не боялся, что Конан сбежит. А даже если она и сделает это, он с легкостью сможет найти ее. «Спасибо, господин Райкаге». Конан уважительно поклонилась и ушла. С силой Конан она действительно может защитить себя, не говоря уже о том, что она носит налобный протектор деревни скрытого облака. С таким уровнем идентичности даже Генин может свободно бродить в мире ниндзя. Вскоре Конан пустилась в путь в страну дождей, и в то же время к Джиэну пришел неожиданный гость. Это Наруто, теперь его полное имя Намикадзи Наруто. После войны Наруто последовал за Минато в деревню скрытого облака и остался жить здесь. «Наруто, почему ты здесь?» — с интересом спросил Джиэн, глядя на десятилетнего мальчика. «Господин Райкаге, я хочу отомстить Конохе, особенно этим четверым старикам». Выражение лица Наруто резко изменилось, став очень серьезным, с долей ненависти. Слова и выражение лица мальчика чуть было не заставили Джияна подпрыгнуть на месте от неожиданности. Глава 197. Мольба Конан. «Хочешь отомстить?» Джиэн накинул Наруто беглым взглядом, отметив, что внешность мальчика не сильно изменилась по сравнению с оригинальной историей. Все те же ясные голубые глаза, светлые волосы и отметины в виде усов на щеках. Разница лишь в том, что при упоминании Сарутоби Хирузина и старейшин, глаза начинали источать ненависть. Такой взгляд встречается нечасто. «Я слышал, как мой папа говорил, что все, с чем я сталкивался раньше, было уловками третьего Хокаге и этих старикашек», — сердито сказал Наруто. «На самом деле это вполне нормально, ведь опыт Наруто был действительно плачевным. Гонимый подобно зверю жителями деревни, без друзей, без радости, только страх, одиночество и унижение. Для маленького мальчика это слишком ужасно. Не говоря уже о ребенке, это будет трудно вынести даже взрослому. Значит, ты захотел отомстить? После того, как узнал все это, Джиин вдруг заинтересовался. Наруто в оригинальной истории крайне глуповат и наивен. Он простил убийство своего наставника Нагата, простил убийство своей матери Обито. Конечно, месть не выход, но давайте будем честны, если вас ударили, вы же не станете стоять и улыбаться. Наруто из оригинала скорее всего так бы и поступил, но не нынешний. Минато ничего не скрыл от своего сына. Четвертый Хокаге хотел, чтобы его сын знал, почему он так сильно страдал и почему он не мог помочь ему все это время, а также, чтобы его сыну больше никогда, и никто не мог промывать мозги и использовать в собственных целях. «Да», — Наруто кивнул, — «тебе нужна помощь, или ты хочешь отомстить собственными силами?» «Я хочу сделать это сам», — ответил Наруто, сжимая кулак. «Хорошо, но с твоей нынешней силой еще слишком рано, ты не сможешь победить их, даже если в твоем теле есть чакра девятихвостого. Какими бы слабыми ни были Сарутоби, Хирузин и Данза в данный момент, они все еще остаются шиноби уровня Каге. У юного Наруто нет никаких шансов против этих двоих. Для начала подумай, как улучшить свою силу. Можешь найти киллера Би. Он может научить тебя использовать чакру хвостатого. Что касается ниндзюцу, то лучше учителя, чем твой отец, нет». Джиин улыбнулся. Сарутоби, Хирузин и старейшины заключены в тюрьму на всю жизнь. Джиин не думал, что Наруто решит отомстить им. С точки зрения Джияна, будет весело наблюдать, как эти старикашки будут молить о пощаде. «Хорошо, спасибо, я обязательно стану сильнее и отомщу им». Наруто кивнул, затем развернулся и ушел. В мгновение ока прошел месяц. За 2 дня до конца месяца из страны дождя вернулась Конан. «Господин Рейкаге, я убедила Нагата не нападать на скрытое облако. Он также сказал, что сожалеет о своем предыдущем порыве и просил вас не принимать его близко к сердцу». Конан выглядела счастливой. Честно говоря, уговорить Нагата не составило труда. Как только Конан появилась возле него, Нагата сразу перестал думать о нападении. «Хорошо, в знак уважения к тебе, на этот раз я отпущу его». Хотя ему было жалко упускать возможность заполучить в своих руки Ринниган, он не собирался нарушать свое слово. Кроме того, он мог в любой момент обменять системные очки на Ринниган. За столько лет ему удалось накопить много системных очков. Просто имея все, что ему нужно, Джиин не спешил их тратить, ожидая подходящего момента. И теперь, кажется, этот момент наступил. В мгновение ока пролетели еще 2 года, и, наконец, настало время 60-летия Конохи. За последние 2 года в мире ниндзя не было серьезных движений, все медленно восстанавливали свои силы. Одним из крупных событий было то, что из-за просьбы Терумимей, Джиину пришлось захватить скрытый туман и сделать его частью скрытого облака, как и скрытый лист. Мей, естественно, стала 5-й Мизукаге и начала медленно восстанавливать свою деревню. Правда, больше всего времени Мей все еще проводила в деревне скрытого облака, оставляя маловажные дела в скрытом тумане своим доверенным помощникам. После того, как Мей села в кресло Мизукаге, они с Джияном сыграли свадьбу, и теперь у 4-го Рейкаге официально 4 жены. Ради того, чтобы стать женой Джияна, Мей чуть не подралась с Кушиной и Цунади. Но в конце концов Кушина и Цунади решили забыть об этом. Пока Джиин относился к каждой из них справедливо, им больше ничего не было нужно. Ради Джияна они решили отпустить это. Итак, Терумимей переехала в дом Джияна, чтобы жить с Микото и другими. Конечно, самое главное за эти 2 года то, что Наруто быстро вырос. Под руководством Киллера Би и Намика Дзиминото, Наруто смог быстро освоить режим Девятихвостого и режим Мудреца. И, конечно же, Расинган, фирменная техника его отца, не осталась без внимания. Текущая сила Наруто может быть несравнима с таковой, которая была у оригинального Наруто во время 4-й мировой войны. Ведь он ограничен возрастом. Наруто всего 12 лет, и он все еще растет. Но с точки зрения силы, он уже может считаться ниндзя-каге. «Господин Рейкаге, я думаю, время пришло». Наруто активировал режим Мудреца и режим Девятихвостого, чтобы показать Джиину результаты своих тренировок за последние 2 года. «Что ж, действительно ты достиг больших успехов. С такой силой, думаю, можно тебе позволить бросить вызов тем старикашкам». Джиин посмотрел на Наруто и одобрительно кивнул, с нетерпением ожидая дальнейших событий. «Я тоже хочу пойти и посмотреть», — вызвалась Кушина. «Я тоже, и я, все жены Джияна, включая Мей, захотели увидеть месть Наруто собственными глазами. Глава 198. Месть Наруто. Вскоре Джиен телепортировался в деревню Скрытого Листа вместе с Наруто и своими женами. После нескольких лет заключения, Сарутоби Хирузин и старейшины стали похожи на слабых, немощных стариков, потеряв свою былую форму. Тем не менее, несмотря на жалкий вид, Джиен чувствовал, что для них прожить еще несколько десятков лет не составит проблем, если никто не захочет убить их. «А вы довольно сильно цепляетесь за жизнь, не так ли?» — саркастично сказал Джиен, приблизившись к решетке. Четверка стариков тут же насторожилась. В прошлом каждое появление Джияна заканчивалось для них катастрофой. «Не смотрите на меня так, на этот раз я пришел с хорошей новостью». Сарутоби Хирузин и остальные никак не отреагировали на его слова. Они не верили, что Джиен придет к ним чем-то хорошим. «Вижу, вы мне не верите. Хорошо, тогда слушайте внимательно. Я подумал и решил дать вам шанс снова стать свободными людьми. Ну как, вам интересно?» Как только Джиен закончил говорить, за исключением Сарутоби Хирузина, глаза остальных стариков загорелись надеждой. Особенно отчетливо это виднелось в глазах Данза. «И что же мы должны сделать? Я не верю, что вы просто так отпустите нас». Сарутоби Хирузин посмотрел Джиену прямо в глаза. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Эта истина никогда не подвергалась сомнению». Зная жестокую и малодушную натуру четвертого Рейкаге, Сарутоби Хирузин ни на секунду не поверил, что их просто так отпустит. «Хе-хе, как и ожидалось, вас не так легко обмануть. Все верно, вам предстоит кое-что сделать, чтобы обрести свободу», — ответил Джиен. Заключенные кивнули. Они сами были далеко не заурядными интриганами и, естественно, знали, что ничего никогда не бывает просто так. Но если условия приемлемы, они готовы бороться за свободу. Ведь попытаться спасти себя лучше, чем обрекать на жалкое существование. «У меня есть человек, который очень сильно ненавидит вас и хочет лично отомстить. Если вы сможете избежать его мести, я дарую вам свободу». «Кто?» «Учиха Фугаку, Какаши, Минато, кто?» — с любопытством спросил Сарутоби Хирузин. Когда его преступления были публично раскрыты, слишком много людей возненавидели его и старейшин из Совета Листа. Даже если бы он захотел, ему было бы сложно угадать, кто именно хочет совершить месть. «Ты был близко, это сын Намикадзе Минато, Наруто. Он, ха-ха, этот сопляк смеет думать о мести. Четвертый Рейкаге, ты уверен, что не ошибся?» — мрачным голосом сказал Данза. Согласно его предположениям, Наруто сейчас должно быть всего 12 лет, совсем ребенок. Что такое дитя сможет сделать? Стоит знать, что каждый ниндзя медленно взращивает свою выносливость. Самый пик силы настает к 18-19 годам, если человека хорошо тренировали. Смеет думать о мести? Ха-ха-ха, Данза, вижу, заключение ничему тебя не научило. Очнись, ты больше не старейшина Скрытого Листа, а все лишь жалкий старый шиноби с небольшим уровнем силы. Но давайте оставим это на время. Просто ответьте, согласны или нет, — спросил Джиен. Будет ли там кто-нибудь еще? — осторожно спросил Сарутоби Хирузин. Даже если Наруто, Джинчурики Девятихвостого, он все еще слишком молод, чтобы представлять для них угрозу. Ведь даже такой гений, как Какаши, им не угроза, что говорить о мальчике, чей талант намного хуже. Таким образом, Сарутоби Хирузин подозревает, что Джиен снова обманет их. Если во время боя Джиен и другие нападут на них, они не смогут пережить это. «Не волнуйся, вы все недостойны, чтобы я строил против вас заговоры. Ведь с моей силой я могу уничтожить вас в любой момент», — прямо сказал Джиен. Он, ниндзя уровня шести путей, нужно ли ему, обладая такой силой, придумывать какие-нибудь стратегии против четырех шиноби уровня Каге? Ответ очевиден. «Хорошо, тогда мы согласны. Но вы должны пообещать, что, если Наруто умрет, вы не станете мстить нам», — неловко кашлянув, сказал Сарутоби Хирузин. Это, возможно, был их единственный шанс получить свободу. Никто не хотел его упускать. «Ха-ха-ха, уверяю вас, я определенно не стану мстить вам, но сможете ли вы спастись от мести его отца? Совсем другой вопрос». Джиен слабо улыбнулся. Услышав его слова, Сарутоби Хирузин и остальные были ошеломлены. Они совершенно забыли о том, что Намикадзе Минато жив. Возможно, Сарутоби Хирузин не боится Минато, но это нельзя сказать об остальных. Желтая молния — невероятно опасный противник. В любом случае, пока мы побеждаем Наруто, мы свободны, верно? Данза решил уточнить. Поскольку противника нельзя убить, Нужно просто сделать так, чтобы он не мог продолжать сражаться. Все, верно. Итак, вы хотите восстановить силы перед боем, или начнем сразу? Джиин слабо улыбнулся, глядя на них. Джиин решил заработать на этом поединке. Джинчурики Девятихвостого против бывшего Хокаге и старейшин Листа – это больше событие. Многие люди обязательно захотят посмотреть на это зрелище. Хорошо, дайте нам месяц, чтобы восстановить силы, согласился Сарутоби Хирузин. После длительного заключения, им нужно было время, чтобы вернуть себе форму. Хотя противник маленький мальчик, внутри него сидит опасный зверь, которого не стоит недооценивать. Договорились, вам предоставят еду и место для тренировок. Увидимся через месяц. Джиин согласился на просьбу Сарутоби Хирузина. Ему и самому нужно время, чтобы все подготовить. Расставив агентов Анбу, следить за ними, Джиин отправил людей распространить новости о предстоящей битве. И, как и ожидалось, как только новость получила огласку, она сразу же стала самым популярным событием в мире ниндзя. В результате стадион Конохи был вскоре переполнен, и многие знаменитости и дворяне из многих стран соперничали, чтобы прийти и посмотреть. Цена билетов взлетела до десятков миллионов. Глава 199. Подготовка к бою. Проклятие. Четвертый Райкаге поведал всему миру о предстоящей битве. Он думает, что мы его цирковые обезьянки. Данза был так зол, что даже не заметил, как поранил руку ударом от дерева. Данза, будь осторожен в своих словах и действиях, пригрозил Сарутоби Хирузин. Они были окружены множеством агентов Анбу, которые следили за каждым их действием. Сарутоби, как и Данза, был зол, но он также не забывал о личности четвертого Райкаге и о своем положении. Кроме того, ты должен был быть морально готов к этому, ведь тебе известно, кто такой четвертый Райкаге, с усмешкой добавил Сарутоби Хирузин. Честно говоря, он уже ожидал чего-то такого от Джияна, но это было не важно, самым главным было одолеть Наруто и обрести свободу. А затем можно будет строить планы по возвращению Конохи. ХМФ, делай, что хочешь, я ухожу. Как Данза закончил говорить, перед ним возник высокий и мускулистый агент Анбу, холодно глядя на него сквозь прорези для глаз. Вам разрешено тренироваться и есть, ожидая боя, больше ничего, ясно? Равнодушным голосом сказал агент Анбу. Я ясно. Данза был потрясен, когда почувствовал сильное давление со стороны агента. Он не ожидал, что Джиин заставит охранять их таких сильных ниндзя. Стоит отметить, что он не боялся смерти, но и умирать, не достигнув своей цели, он не хотел. Месяц пролетел быстро. В этот день в Конохе было очень оживленно. Множество людей разного сословия спешили купить билет на бой. Среди них были как обычные люди, так и богатые чиновники, дворяне и даже некоторые главы скрытых деревень. Бой обещал быть жарким. С одной стороны сын знаменитого Намика с Демината, Наруто, а с другой стороны бывшие Хокаге и старейшины из Совета Листа. Одного лишь этого достаточно, чтобы привлечь внимание большинства людей мира ниндзя. Наруто, давай, мы верим в тебя. Да, знай, нам стыдно за прошлое, мы не знали, что ты сын героя. Мы очень сожалеем за все, что было. Хорошо отделай этих мразей, которые безжалостно манипулировали нами. По пути многие жители Конохи выказывали свою поддержку Наруто, но также и не забывали извиниться за прошлые отношения. Наруто простил всех жителей, ведь они были не более чем пешками, обманутыми Сарутоби Хирузином, и Наруто имел об этом ясное представление. Он смеялся и радовался, когда люди подходили к нему и выказывали свою поддержку. В то же время, с другой стороны, все было совершенно наоборот. Пока Сарутоби Хирузин, Данза и старейшины шли по улице, жители не переставали их оскорблять. Некоторые даже пытались кидаться в них предметами, но агенты Анбу быстро пресекли это действие. Слушая их слова, Сарутоби Хирузин закрыл глаза и глубоко вздохнул. Он не ожидал, что его репутация опустится настолько низко. Это было плохим знаком, ведь с этим вернуть Конаху будет в разы сложнее. Я уже начинаю сожалеть, что решил участвовать в этом балагане, проще было сдохнуть в заточении, мысленно сказал Сарутоби Хирузин. Сарутоби Хирузин подумал, что не стоило соглашаться на предложение Джияна. Тогда он не узнал бы, что жители деревни, которых он когда-то рьяно защищал, так сильно возненавидели его. Вскоре под сопровождением агента Фанбу Облака, четверка приблизилась к стадиону. Место, которое обычно использовалось для соревнования юных шиноби, сегодня стало местом свершения мести. Джиин заставил агентов конвоировать их не потому, что боялся, что четверка сбежит, а за жизни обычных людей. поскольку ему прекрасно известно, насколько безумным и жестоким может быть каждый из них. Кроме этого, в Канахе все еще остались люди, жаждущие возвращения к власти этих четверых. Это была группа людей, чьи интересы были подавлены Цунаде после того, как она стала пятым Хокаге. Но таких людей было подавляющее меньшинство, они не были достойны внимания. Сарутоби Хирузин и Данза совершили слишком много грехов, особенно Данза, он коварен по своей природе. Точно так же, если союзник окажется слишком способным для его комфорта, Данза позаботится об их устранении. Он был готов на все, чтобы укрепить свои физические и политические силы. Стремление Данза к миру следовало за целью, оправдывающей средства. Таким образом, он не испытывал угрызений совести, совершая какие-либо аморальные действия, пока верил, что это принесет пользу Канахе. С этой целью он работал в тени, чтобы гарантировать, что это будущее осуществится. Он использовал корень, чтобы устранить потенциальные угрозы Канахе с согласия или без согласия третьего Хокаге. После того, как четверка прибыла на стадион, они ощутили на себе сильное намерение убить. Оглянувшись, они заметили, что оно исходило от Учиха Фугаку, Какаши и других шиноби, чьи семьи они разрушили. «Не волнуйтесь, они не тронут вас без моего разрешения», Джиин появился перед четверкой с улыбкой на лице. «Пока умирать Сарутоби Хирузину и его группе было слишком рано, сегодня здесь собралось много людей и пока они не исполнят свою роль, им нельзя было умирать». Глава 200. Начало мести. Сарутоби Хирузин и Данза забросили на Джияна мрачные взгляды. Что касается Хамура и Кахаруто, они даже не удостоили четвертого Райкаге взглядом, им было полностью наплевать на него. В отличие от первых двух, старейшины знали, что им не выжить в этой битве, поэтому бояться было нечего. «Господа, я буду наблюдать за битвой, помните об этом». В этот момент перед ними появился Минато со своей неизменной солнечной улыбкой. «Надеюсь, вы будете сражаться достойно, иначе мне придется вмешаться». Но уже в следующую секунду голос Минато похолодел, а улыбка исчезла, оставив после себя лишь равнодушный взгляд. Четверка стариков взглянула на Минато и испытала сложные эмоции. Гений, изначально принадлежавший Канахе, теперь стал шиноби облака, видеть это было печально. «Хорошо, идите и подготовьтесь. Битва скоро начнется». Затем Минато снова натянул улыбку на лицо и сопроводил стариков в специально отведенное им помещение. «Это действительно бесстыдно, Минато определенно не будет стоять и смотреть, как его сына избивают, они решили сделать из нас посмешище». Сарутоби Хирузин и Данза были крайне расстроены. В конце концов, Минато, родной отец Наруто, мог ли он сидеть и смотреть, как его сына избивают его враги? С характером четвертого Хокаге это невозможно. Он даже Канаху предал ради своего сына, если Наруто будет серьезно ранен, им точно не сдобровать. С самого начала они не собирались давать шанс стать свободными, Хамура покачал головой. Джиин сделал все, чтобы опозорить их перед смертью, превратить их из уважаемых людей в клоунов на глазах у всего мира ниндзя. Данза скрипел зубами от злости. Сарутоби Хирузин тоже с трудом сдерживал себя от безрассудного поступка. К сожалению, они достигли точки невозврата, бежать было некуда. Они должны сражаться, если хотят обрести свободу. Как шиноби, они могут долго ждать, в будущем возможно Джиин совершит роковую ошибку, кто знает, и тогда они смогут отомстить. Данза поклялся себе, что, если у него будет возможность, он живьем будет сдирать кожу с близких Джияна и всех, кто осмелился, сегодня его опозорить его честь и достоинство. Вскоре Сарутоби и его группа вышла на арену. Там их уже ожидал с глазами полными ненависти, Наруто. Мальчишка впился в них взглядом, подобно хищнику. Сарутоби Хирузин и остальные нахмурились, увидев это. В глазах бывшего Хокаге даже промелькнул след стыда, но это было лишь на мгновение. Затем под пристальным взглядом четверки, Наруто вошел в режим мудреца. Идеальный режим мудреца. Сарутоби Хирузин замер на месте. Как Хокаге, ему естественно многое известно о режиме мудреца. Если ниндзя способен войти в идеальный режим мудреца, то его силу можно смело приравнивать к силе ниндзя уровня Каге. Этот сопляк смог освоить режим мудреца. Данза был шокирован. Теперь ясно, почему они разрешили ему выйти на бой с нами. Хамура и Кахару покачали головами. Если до этого момента у них были какие-то сомнения и надежды, то сейчас они полностью рухнули. Возможно, Сарутоби Хирузин и Данза смогут одолеть мальчика, но в процессе определенно кто-то умрет, и этим кто-то определенно будет один из них или сразу оба. Что будем делать? Возможно, мы ему не противники». Сарутоби Хирузин был обеспокоен. В режиме мудреца, даже если противник, 12-летний ребенок, его нельзя недооценивать. Не говоря уже о том, что ему сейчас за 70-80 лет, его физическая форма сильно ухудшилась. Возможно, он будет избит Наруто у всех на виду. В этой битве мести нет правил. Можете нападать вместе или по одному. Это зависит от вас. Минато как судья этого поединка решил напомнить им. Нападать группой на ребенка? Как мы будем жить после этого? Выражение лица Хамуры стало мрачным. Лицо Сарутоби Хирузина еще более безобразно. Хамура говорит правду, но еще страшнее то, что никто не может быть противником Наруто в одиночку. Что бы они ни выбрали, точно одно, их репутация после этого боя упадет на самое дно. Теперь у Сарутоби Хирузина в сердце только сожаление. Если бы он знал, что Наруто изучил режим мудреца в возрасте 12 лет, он бы никогда не согласился на предложение Джияна. Старик в своем репертуаре, как обычно, он хочет все и сразу, сказал Цунади, глядя на колебания Сарутоби Хирузина. Эй, почему вы стоите? Начинайте. Да, я что зря проделал весь путь сюда из страны воды? Пошевеливайтесь. Народ требует зрелища. Вам лучше поспешить, иначе в дело вступит господин Райкаге, пригрозил Минато, выслушав недовольство зрителей. Все, отбросьте стыд, нападем вместе. Сарутоби Хирузин стиснул зубы и принял решение. По сравнению с четырьмя, одному более возмутительно быть побежденным 12-летним пацаном, поэтому Сарутоби Хирузин выбрал менее неприглядный путь. Данзе кивнул, он тоже так думал. Однако мышление Данзе отличается от мышления Сарутоби Хирузина. Данзе боится, что Наруто мгновенно убьет его, если он выйдет с ним один на один. Поэтому он решил утащить своих товарищей с собой. Зрители были удивлены, увидев, что Сарутоби Хирузин решил напасть на Наруто вместе с тремя другими. Они начали освистывать их группу и выкрикивать оскорбления, желая пристыдить бесстыдных стариков. Но Сарутоби Хирузин уже был полон решимости победить и вернуть себе свободу. Не обращая внимания на крики зрителей, он призвал короля обезьян и приготовился к бою. Глава 201. Наруто vs команды Сарутоби. Сарутоби, что происходит? Разве ты не был приговорен к пожизненному заключению? Король обезьян был удивлен, заметив, куда его призвали. Он помнил, что Сарутоби Хирузин был приговорен к пожизненному заключению. Он думал, что больше никогда не будет призван своим старым другом. Это долгая история. Помоги мне победить этого мальчишку, и я буду свободен, торжественным голосом сказал Сарутоби Хирузин. Хаэм, режим мудреца и чакра зверя, это будет трудная битва, король обезьян нахмурился. Мы нападем вместе, но будьте осторожны, не покалечьте и не убейте его случайно, предостерег Данзе, заметив разбросанные по всей арене трехконечные кунай. Очевидно, Минато хорошо подготовился. Бегло составив стратегию, четверка начала действовать. За месяц им удалось почти полностью восстановить свои силы. Данзе и Сарутоби вернули себе полную форму шиноби уровня Каге, в то время как Кахару и Хамура силу квази-Каге. Перспектива сражения против всей четверки одновременно совершенно не затронула эмоции Наруто. Более того, такой расклад дел был даже выгодным, ведь время действия его режима мудреца составляет лишь 5 минут. Если за это время он не сможет одолеть всех своих противников, вырвать победу станет в разы сложнее. Наруто вступил в яростный бой с четверкой. Обладая огромной выносливостью, усилением режима мудреца и хорошо развитыми рефлексами, Наруто довольно быстро заставил своих противников в пассивную позицию. Все, что могли делать Сарутоби Хирузин и остальные, это отбиваться и уклоняться от его атак, не имея ни малейшей возможности контратаковать. Было видно, что Киллер Би и хорошо натаскали мальчика на ближний бой. Неужели они утратили свои навыки? Как грустно, 12-летний пацан сильнее 4 закаленных в битвах ниндзя, эх, молодость. Ха-ха-ха, какой позор. Обычные люди и дворяне громко смеялись и освистывали Сарутоби Хирузина и остальных за их слабость. Все они обычные люди, которые не понимают, что сила ниндзя зависит не только от возраста и опыта, хотя эти два качества не менее важны. С точки зрения зрителей, это была битва ребенка против четверых взрослых. Стихия огня, бомба огненного дракона. Стихия земли, бомба земляного дракона. Стихия ветра, великий порыв ветра. Стихия ветра, ветряной клинок. Группа Сарутоби не обращала внимания на выкрики зрителей, они были полностью сосредоточены на сражении. Комбинируя стихии, они послали в сторону Наруто атаку, достаточно сильную, чтобы его серьезно ранить. Искусство мудреца, Рассен Сюрикен. Наруто ответил своей атакой. С помощью Минато он добился большого прогресса и уже в юном возрасте разработал Рассен Сюрикен. Какое ужасное ниндзюцу. Сарутоби Хирузин с первого взгляда мог сказать, насколько смертоносна атака Наруто. «Мы должны начать атаковать в полную силу», – прошептал Данзо, видя, как атака Наруто одно за другим уничтожала их собственные. Группа заключенных смогла понять общую силу противника. Они больше не считали Наруто неопытным сорванцом. Теперь они видели перед собой шиноби уровня Каге. Если они будут неосторожны, они проиграют. Если они проиграют, их бросит обратно в тюрьму. Поняв, что терять им нечего, Сарутоби Хирузин и его группа решили показать свои истинные возможности. «Вы наконец-то решили стать серьезными?» Как только Наруто почувствовал изменения в ауре своих противников, он немедленно атаковал. До окончания режима мудреца оставалось совсем немного, поэтому ему хотелось закончить бой как можно быстрее. «Начнем с тебя». Наруто словно призрак появился рядом с Кахару и ударом отправил ниндзя-медика в полет. «Сначала необходимо убрать поддержку». Это была тактика, которой обучил его Джиин. Старая кунайчи отлетела на несколько метров, оставляя за собой кровавый след. Но в это время Наруто оказался окружен остальными. Кахару слабейшая в команде, но про остальных такого сказать нельзя. Даже самый слабый Хамура является шиноби, переживший множество смертельных битв. Несмотря на то, что Киллер Би, Эй, Джиин и Минато старались как лучше передать свой опыт Наруто, ему все еще не хватало реальной практики в смертельных битвах. Вскоре Наруто был отправлен в полет ударом Сарутоби Хирузина. «Все, тянем время, пока не закончится режим мудреца», — сказал Сарутоби Хирузин, заметив спешку мальчика. «Сопляк, сдавайся, я не хочу убивать тебя на глазах у твоего отца», — пригрозил Данзо, глядя Наруто прямо в глаза. «Сдаться? Не смеши, вы, кажется, забыли, что помимо всего прочего, я еще и Джинчурики Девятихвостого. Курама, одолжи мне свою чакру». Наруто усмехнулся. Изначально он думал, что режима мудреца будет достаточно, чтобы одолеть этих троих, но оказалось, что его боевого опыта все же недостаточно. После того, как Наруто активировал режим чакры Девятихвостого, его тело покрылось желтой чакрой, по форме напоминающей мерцающее пламя. Подобно всем трансформациям Джинчурики, во время активации режима повышаются физические параметры пользователя, наряду со значительными улучшениями, происходящими от дальнейшего использования чакры Девятихвостого. При использовании лишь базовых навыков режима чакры Девятихвостого, Наруто становится достаточно сильным, чтобы побеждать членов армии Белых Зицу с одного удара и достаточно быстрым для того, чтобы увернуться от техники стихии молнии. Телесная вспышка.